Глава 39. Где я стала истинной парой дракона. Избранная. Моя. Дракон бился в экстазе, наконец заполучив желаемое. Каждое прикосновение к Раяне одаривало Кайвина мучительным наслаждением. Он не узнавал себя. Куда подевался здравый смысл? Они едва не провели брачную ночь на алтаре. Жрец справедливо негодовал. Но Кайвин справился. Утащил свое сокровище в пещеру, как истинный дракон, подальше от чужих глаз, туда, где она будет принадлежать только ему. Сейчас и всегда. Рядом с Раяной он забывал обо всем. О драконьем роде, о Валории, о дневном. С ней он был влюбленным мужчиной и драконом, нашедшим истинную пару. Он был просто счастливым. Вечно бы целовать ее, стискивать хрупкое тело в объятиях, наполнять ее собой снова и снова, чувствуя, как она сжимается вокруг него. Кайвин был ненасытен. Удовольствие походило на агонию, страсть — на одержимость. Когда Раяна сорвала амулет, чтобы видеть его настоящего, Кайвин потерял остатки разума. Нежность сменилась жаждой, он задвигался яростнее, жестче и вскоре чуть не умер от сотрясающего его экстаза. Он едва не рухнул прямо на Раяну. В последний миг переместился в сторону и прижался своим лбом к ее, все еще дрожа от мучительных спазмов удовольствия, что прокатывались по телу. Никогда ни с кем ему не было так хорошо, как с ней. Страсть сходила медленно. Не спеша таяла, как снег по весне. На ее место пришла нежность. Кайвин перебирал белокурые волосы Раяны, что-то бездумно нашептывал ей о своей любви. Но она не реагировала. Это его встревожило. Неужели... Нет, даже думать о таком страшно. Лекарь обещал, что все будет в порядке. В противном случае Кайвин бы не рискнул избранной. Если Раяна не пережила четвертую ступень ритуала создания истинной пары, то и ему жить незачем. Но сначала он перегрызет глотку лекарю. Приподнявшись на локте, Кайвин с опаской заглянул в лицо Раяны. Так страшно ему еще никогда не было. Ни грядущая схватка с дневным, ни даже гибель своего рода сумеречных драконов так его не пугали, как потеря этой девушки. Что угодно, только не это. Раяна лежала неподвижно, глядя в одну точку. На ее губах блуждала улыбка, но девушка никак не отреагировала на движение Кайвина. «Умоляю, посмотри на меня», — прошептал он, осторожно касаясь кончиками пальцев ее щеки. Это были самые ужасные мгновения в его жизни. Никогда, ни до, ни после Кайвину не было так страшно. Он практически умер, сердце заглохло в груди, ни стука, а потом снова ожил одновременно с движением ресниц Раяны. Вот они опустились вниз, один удар сердца, потом поднялись вверх, второй удар. Затем Раяна заморгала, часто-часто приходя в себя, и сердце Кайвина тоже зашлось в бешеном ритме. «Ты жива!» — выдохнул он и стиснул ее в объятиях. «Это ненадолго, если не отпустишь», — придушенно пискнула она. Чуть ослабив хватку, чтобы в самом деле не задушить избранную, Кайвин осыпал ее лицо поцелуями. «Что это значит?» — смеялась она, уворачиваясь. «Ты хочешь продолжение?» «И это тоже», — кивнул Кайвин. «Но еще ты прошла четвертую ступень ритуала». «Вот как», — выдохнула Раяна, присмирев. «И сколько их осталось?» «Одна, но самое сложное», — честно признался он. «Не так уж много, я готова». «Нет», — Кайвин был категоричен. «Тебе нужен отдых. Вернемся к ритуалу позже». «Но дневной на подходе». «Оставь его мне. Я все-таки мужчина. Позволь мне позаботиться о тебе и своем роде», — произнес Кайвин и заглушил назревающий протест поцелуем. Он давно понял, с этой девушкой лучше не спорить. Стук в дверь все испортил. Он показался мне предвестником беды. Кто посмеет тревожить господаря Валории в брачную ночь? Ладно, пусть в брачный день... Но все равно нужен веский повод. «Не открывай», — попросила я. «Прости, не могу». Коротко поцеловав меня в губы, Кайвин встал с кровати. Натянув мягкие домашние штаны, он ушел в гостиную. И хотя он неплотно прикрыл дверь в спальню, я не слышала, что за новость принес слуга. Вряд ли хорошую. Кайвин так и не вернулся ко мне в постель. Потянувшись к тумбочке, я коснулась шипа, но Грифс не показался. Впервые на моей памяти. Я занервничала еще сильнее. Обычно дух был тут как тут, но сейчас его что-то задержало. «Грифс!» — позвала я. «Что происходит?» Дракон и кот явился на зов весь дерганый. «Все готово к схватке!» — нехотя ответил он. Я напряглась, соображая. Оказывается, близость с мужчиной отрицательно влияет на мыслительные процессы. У меня приятно ныло все тело и клонило в сон. Какое тут думать? Но я себя заставила. Села и с силой потерла лицо, чтобы кровь прилила к голове. Это немного помогло. Итак, глава дневных драконов, главный враг сумеречного рода, видимо, приехал в замок еще накануне. Кайвин мне ничего не сказал, чтобы не тревожить. Это так на него похоже. Дневной здесь, хочет сразиться с Кайвином за трон Валории. А Кайвин недавно уже бился с ночным. Потом был долгий перелет, краткий период отдыха и наш брачный день. К тому же у него до сих пор нет истинной пары. Мы еще не закончили ритуал. В то же время у Дневного есть пара, и он как следует отдохнул с дороги. По всему выходит, что Кайвин в крайне невыгодном положении. Он может проиграть. Я похолодела. Нет уж, не позволю забрать у меня мужа. Он у меня только появился, я еще не насладилась. Вскочив на ноги, я бросилась в гостиную, но Кайвина там уже не было. Ушел, не попрощавшись. Я не обиделась, понимая, почему он так поступил. Он знал, что я попытаюсь его удержать. Зато в гостиной был жрец. «Оденьтесь и следуйте за мной», — сказал он. «Куда это?» — напряглась я. «Все покидают замок в целях безопасности. Господарь поручил мне лично проследить за вашим отъездом». Я едва не выругалась вслух. Остановило лишь то, что я вообще-то теперь жена господаря, а не Альеза без роду и племени. Надо соответствовать новому статусу. Но жрец, наверное, с ума сошел, если считает, что я брошу Кайвина. Пусть род сумеречных драконов бежит, поджав хвосты, если они такие трусы. Я остаюсь, о чем и сообщила жрецу. Никуда я не пойду, это не обсуждается. Но как же, жрец был поражен. Он явно не рассчитывал на сопротивление. Думал, раз все бегут, то и я побегу. Он меня плохо знает. А вот так. Не без труда мне удалось выставить упирающегося жреца за дверь. Фух, умаялась. Но, кажется, он был даже рад, что я отказалась покинуть замок. «Вы настоящая жена господаря», — сказал он мне напоследок с гордостью и одновременно с печалью, словно прощаясь. Последнее он зря, я умирать не планировала. Оставшись одна, я снова призвала Грифса. «Когда состоится бой?» — спросила у духа. «Через час на поле для битвы». «Так скоро?» — ахнула я. «Дневной не любит ждать, к тому же драконы давно договорились о времени». «Чем я могу помочь?» Слова сорвались с языка еще до того, как я их осознала. Грифс посмотрел на меня с недоверием, словно спрашивая. «Уверена?» А я прислушалась к себе. «Да на 100%. Мне чужого не надо, но свое я не отдам». А Кайвин стал моим буквально полчаса назад. «А еще моим стал сумеречный род». Все те драконы, что подбадривали меня, когда я шла на свадьбу. И так уж и быть, моим был дух реликта. Зря, что ли, мы столько времени провели вместе. Да, ругались, но среди родни это обычное дело. Я много лет мечтала о семье, и теперь, когда нашла, не позволю ее уничтожить. Поэтому твердо повторила. Чем я могу помочь? «Стань истинной парой Кайвина!» — выдохнул Грифс. «Обретение пары придает дракону силы. Надо пройти ритуал до конца, да? Но я не знаю, какая следующая ступень». «А я тебе на что?» — хмыкнул Грифс. «Точно, он же дух реликта и все-все знает о драконах и их ритуалах». «Я слушаю», — кивнула. «Тебе осталась одна ступень, если не считать самого оборота, но это подождет. Плюс в том, что Кайвин нам не понадобится. В конце ритуала избранная принимает силу уже не от дракона, а от реликта. То есть мне просто надо коснуться короны, уточнила я. И выжить, серьезно добавил Грифс. Я поежилась. Да, это важное уточнение. Я выпила микстуру лекаря. Она ведь поможет? Увы, дух не стал обманывать. Микстура рассчитана на силу дракона. Сила реликта — это другое. Но я буду рядом и лично проконтролирую процесс. Все получится. Я с самого начала верил, что ты та самая. И сейчас в этом не сомневаюсь. Слова Грифса подбодрили, да и выбора у меня нет. Если хочу помочь Кайвину, надо рискнуть. Чувствовала я себя на удивление хорошо. Сила дракона прижилась во мне, как родная. Надеюсь, силой реликта все пройдет не хуже. С твердым намерением завершить ритуал создания истинной пары я направилась к постаменту, где обычно лежала корона, а там... «Упс», — озвучил Грифс мои мысли. «Кажется, Кайвин забрал реликт с собой». «Клятый дракон!» — я топнула ногой от злости. «Он снова меня обставил». «Скучной наша семейная жизнь не будет, если Кайвин выживет». «У меня есть шип», — вспомнила я, вытаскивая цепочку из-под халата. «Сгодится?» Грифс нахмурился, обдумывая ответ. «Осколок слишком маленький», — с сомнением произнес он. «Может не хватить мощности, но я стану проводником силы». «Я не могу до тебя дотронуться», — напомнила. «Но ты можешь меня впустить». Я шумно сглотнула. «Ох, чую, это будет то еще приключение». «Но реликту Кайвина, вряд ли он обрадуется, если я ворвусь в тронный зал и вцеплюсь в корону на его голове». «Хотя я, конечно, могу». «Ладно, давай», — кивнула я духу. «Разрешаю тебе вселиться в мое тело». На этот раз Грифс вел себя мягко и деликатно. Я почти ничего не почувствовала, пока не услышала его голос в мыслях. «Я готов. Скажи, когда начинать передачу силы». Я удобно устроилась в кресле, на миг прикрыла глаза, настраиваясь, а потом выдохнула. «Давай». Я ожидала чего-то грандиозного, что сила обвалится на меня, подобно лавине, и погребет под собой. Но она просачивалась в меня, словно подводный поток между камнями. Сначала тонкий, а потом все более сильный и мощный. Наверное, это к лучшему. Я бы не выдержала сразу всю силу реликта. А так постепенно к ней привыкала. Но даже это было едва выносимо. Боль пронизывала каждую частичку моего существа и в то же время наделяла меня силой. Это был танец агонии и экстаза. В кожу, под ногти, в глаза будто впивались тысячи иголок. Мышцы дергались в конвульсиях. Я слышала, как хрустят мои суставы. Чувствовала, как растягиваются сухожилия. Меня то колотило от озноба, то опаляло жаром. Меня будто разобрали на составные части и собрали снова. Но иначе. Вся моя сущность... Все, из чего я состояла, была разрушена и вылеплена заново руками неведомого скульптора. Не удивлюсь, если в какой-то момент я умерла, а потом ожила, но уже другой. Я очнулась на полу. Не помню, как здесь оказалось, вроде же сидела в кресле. Все тело болело, будто по мне прошелся огромный дракон, переломав каждую косточку. Лишь с третьей попытки удалось сесть, и то комната тут же поплыла вокруг меня. Я зажмурилась и несколько раз глубоко вздохнула. После этого отважилась открыть глаза. Вроде фокус в норме, комната не расплывается. Уже хорошо. «Грифс!» — хрипло позвала я. Внутри себя я духа не ощущала, но и снаружи не видела. Во время передачи силы ему тоже пришлось нелегко. Я это чувствовала. Неужели он пострадал? Я прикусила нижнюю губу чуть ли не до крови. «Умоляю, только не говорите, что я уничтожила духа рода сумеречных драконов. Кайвин мне этого не простит». «Грифс, пожалуйста, отзовись!» Чуть ли не плача, позвала я еще раз. «С тобой все в порядке?» «Относительно...» Едва различимый шепот донесся из-за кресла. Идти я не могла, поэтому поползла в сторону голоса на четвереньках. Дух в самом деле нашелся за креслом. Лежал на боку и тяжело дышал. «Ты как?» — спросила я, устраиваясь рядом с ним на полу. «Жить буду», — уголком губ улыбнулся дракон и кот. «Но ты какова? Приняла всю силу». «Ты вроде не сомневался, что так и будет», — заподозрила я неладное. «Да-да», — чересчур суетливо согласился дух. «Значит, все-таки сомневался. Прибило бы, но ему и так плохо. К тому же я не могу его коснуться. Повезло Грифсу, что он бесплотный дух». «А тебе идет быть драконессой», — заметил он, чуть оклемавшись. «О чем ты?» — не поняла я. «Посмотри сама», — он кивнул в сторону купальни. «Там есть зеркало в полный рост на одной из стен. С каждой минутой мне становилось лучше, и я даже смогла встать. Пошатываясь и держась за стены, я добралась до купальни и замерла напротив зеркала. «Это я?» Протянув руку, я дотронулась до зеркальной поверхности, а второй — до собственной щеки. Зеркало может испортиться и показывать неверное отражение. Потому что, если верить ему, то я — красотка. Лолетта бы точно оценила. Нет, фигура и лицо не изменились, зато волосы уже не были такими тусклыми, а приобрели легкий золотистый оттенок. Но главная перемена коснулась глаз. Серый цвет сменился аметистовым. Мои радужки буквально светились изнутри, совсем как у Кайвина, когда он возбужден или злится. Я все трогала свое лицо, не веря в реальность перемен. То приближалась к зеркалу вплотную, то отходила на пару шагов. Но вот в купальне появился Грифс, и я спросила. «Что это? Что со мной?» Вместо ответа дух поклонился и с чувством произнес. «Добро пожаловать в семью, истинная дракона!»